Вот, начинаю зарабатывать, — невольно подумала она. Подошла к кровати, наклонилась. Итак, до скорой встречи, дорогой, — почти нежно сказала она, точно желая загладить свою прежнюю резкость. Они поцеловались. — Закрой хорошенько дверь! — крикнул ей вслед Лео. Он увидел, как она осторожно вышла из комнаты и ждал, что сейчас хлопнет дверь, но не услышал ни малейшего шума. Тогда он потушил свет, повернулся к стене и сразу же снова заснул. Туманные фигуры знакомых, приснившиеся Лео рано утром, когда уже ярко светит солнце, и его лучи со всех сторон проникают в неубранную комнату, точно вода в тонущий корабль, появлялись, то исчезали. Карло, Микеле, Мария Грация вели себя с веселой непристойностью, но лица их расплывались, словно их растопил проникавший снаружи свет. И хотя Лео еще спал, правда, не так уж крепко, он отчаянно пытался их удержать. «Я не должен просыпаться, не должен!» Бессознательно повторял он, но, однако, откуда-то издалека его звал слабый, мелодичный голос: «Лео! Лео, проснись, это я!» Он все же уверил себя, что это только сон, и упрямо жмуря глаза, накрывшись с головой одеялом, надеялся, что сейчас эта минутная путаница кончится, и он снова окунется в чудесное глубокое море сновидений. Но кто-то звал его все более отчетливо, с легким упреком, и чья-то рука легла на его плечо. Тогда он открыл глаза и увидел Мария Грация. Вначале он решил, что это ему померещилось, пригляделся. Да, это, несомненно, было его прежней любовью. В сером костюме, с меховой горжеткой на шее и большой шляпке на голове. Это стояло возле кровати. Ночной мрак совсем улетучился из спальни. День обещал быть чудесным, блики солнца уже лежали на пыльной темной мебели. Ты... «Как ты сюда попала?» — удивился он. «Пришла передать тебе записку», — ответила Мария Грация. Увидела, что дверь открыта, и вошла. Лео удивленно посмотрел на нее. «Дверь была открыта?» — подумал он. «А, ну да, это все Карло». Он зевнул и без стеснения потянулся. «Что ж ты хотела мне сказать?» Мария Грация села на кровать и сразу очутилась в тени, которую прорезали лучи солнца, пробивавшие сквозь прутья жалюзи. «Собиралась тебе позвонить», — начала она, — «но мы уж 2 месяца не платили налоги, и нам отключили телефон. Вчера вечером ты обещал, что мы увидимся завтра, но потом я передумала. Сегодня после полудня ты свободен?» Лео обхватил руками колени. «Сегодня после полудня», — повторил он, — предложение Марии Грации его устраивало. Он сразу прикинул, что уже к вечеру освободится от назойливой любовницы и оставшиеся дни недели сможет провести с Карлой, но на всякий случай решил не давать никакого обещания. «А, послушай», — сказал он, — «сегодня после обеда я приду к вам, тогда и договоримся обо всем, хорошо?» «Хорошо». Долгое молчание. Полное подозрение Мария Грация недовольно осматривалась вокруг и внимательно изучала такие знакомые ей безделушки. Кровать. Пристально посмотрела Лео в лицо. Ей показалось, что оно бледное, усталое. Это явная улика. Да и то, что она нашла Лео спящим, вполне подтверждало ее порожденные ревностью подозрения. «Он провел ночь с Лизой», — подумала она. «Тут не может быть никаких сомнений. Наверное, Лиза совсем недавно ушла от него». Сердце ее обожгла горькая обида. Она бросила на Лео укоризненный взгляд. «Я, — сказала она кислым голосом, — на твоем месте не вела бы себя так, словно тебе 20 лет». «Как это понимать?» — удивленно спросил Лео. «Как понимать?» — ядовито повторила Мария Грация. «А так, что ты стареешь прямо на глазах и даже не замечаешь этого. Как не замечаешь и того, что безумство, которым ты, видно, предавался ночью, тебе уже не под силу. Посмотри на себя в зеркало», — добавила она, повышая голос. «Посмотри, какие у тебя синяки под глазами, какое бледное лицо, как ты весь посерел. Посмотри, пожалуйста. Я старею. Какие...